собирая свою группу вместе. «Мы останемся здесь на отдых. Мы искали себе место для сна. От реки Хан тянуло холодом даже при зажженном костре, поэтому мы решили остановиться в обломках здания». Хан Саюнг была весьма напряжена и предупредила Ю Сангах. «Просто смотри, эти люди вернутся. Ты ведь видела, как они хотели нашего оружия. Они точно укусят кормящую руку». Хан Саюнг вовсю рассказывала о том, что все люди злые и падки на вещи, отвечая злом на добро. Я внимательно посмотрел на высказавшуюся Ю Сангах. Не каждый человек во время апокалипсиса плохой. Нет, все плохие. Почти всегда. Прошел час, вскоре они придут. Тогда ты заплачешь. Прошло 2 часа. Хаем, а они весьма терпеливы. Прошло 3 часа. Да как такое возможно? Наконец, 4 часа спустя с улицы раздался шум. Лицо Ю Сангах тут же потемнело. А Хан Саюнг начала улыбаться. «Видишь, а я же говорила». Хан Саюнг успела лишь вытащить оружие, как кто-то зашел в помещение. «Зэ, здрасте». Хан Саюнг тут же села, так и не встав. «Сюда пришла девочка. Именно та, что вежливо поблагодарила меня днем». Маленькая красноглазая девочка что-то протянула. Это было одеяло. Наверное, она принесла его нам, опасаясь, что мы замерзнем». Хан Саюнг выглядела весьма удивленной, а Ю Сангах казалась попросту опустошенной. В апокалипсисе доброжелательность не всегда возмещалась злым умыслом. Созвездие демоноподобный огненный судья тепло улыбается. 2000 монет получено. Ю Сангах словно ответила за всю группу. «Спасибо, мы хорошо им воспользуемся». «Да, кстати, ты одна, бродить по ночам опасно. Сейчас так везде». Лицо Ю Сангах потемнело после этих слов. «Хочешь остаться с нами? А, с нами будет хорошо». Ю Сангах посмотрела на меня, будто бы прося разрешения, но ребенок ответил быстрее. «Я не хочу быть неприятностью». Это случилось, когда девочка попыталась сбежать. Флаг вылетел откуда-то и упал перед ногами ребенка. Испуганная девочка чувствовала себя подавленной, после чего раздался резкий голос Хан Саюнг. «Погоди, ты не можешь уйти. Что ты сейчас делаешь?» Ю Сангах посмотрела на Хан Саюнг, осведомившись холодным голосом. Однако Хан Саюнг смотрела на меня. «Ким Дакча, разве ты не знаешь, что делать? Разве ты не ради этого устроился здесь?» Я медленно закрыл глаза. «Черт, она заметила. Я просчитался. Я не знал, что она владеет обнаружением атрибутов. Ну что, собираешься изображать из себя лицемера? А все потому, что она ребенок?» Спросила Хан Саюнг. «Ну так что, она для тебя ребенок? Тогда злодейка все сделает». Хан Саюнг встала, но Ю Сангах преградила ей путь. «Остановись, убирайся. Или хочешь, чтобы я и тебя убила? Почему тебе внезапно приспичило убить обычную девочку?» «Обычную девочку?» Хан Саюнг засмеялась, указывая на ребенка. «Я сказала тебе остановиться». В этот момент кинжал Ю Сангах оказался у шеи Хан Саюнг, на что Хан Саюнг вызвала десятку аватар, после чего проворчала. «Ким Дакча, объясни ей по-быстрому. Прежде чем я прикончу тут всех». Все закончилось вот так. Я вздохнул и открыл рот. «Это девочка». Девочка посмотрела на меня невинным взглядом, и я почувствовал, что надо спешить. Через 5 дней она уничтожит Сеул. Ю Сангах была шокирована. Не узнай Хан Саюнг, и я бы пропустил ее, но теперь было поздно. Этот чертов сценарий никогда не заканчивался счастливым концом. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны улыбается. Многие созвездия заинтересованы в развитии этого сценария. Давненько я не находил сообщения от созвездий столь ненавистными. Эта девочка – последняя катастрофа 5-го сценария. Глава 19. Сингулярность. 4. Той ночью девочка не умерла. Ю Сангах не хотела ее убивать, да и я ее поддержал. «Делайте, что хотите». Гневно пробормотала Хан Саюнг себе под нос и ушла, оставив нас в заброшенном здании. Девочку временно усыпили ударом в точку давления. Ю Сангах погладила волосы спящего ребенка, спросив печальным тоном. «Так она катастрофа?» «Да, Дакча Си, ты знаешь об этом благодаря способностям?» «Примерно так. Я вспомнил выдержку из путей выживания. Последняя катастрофа 5-го сценария. Катастрофа наводнения. Самая опасная и самая печальная катастрофа». Ю Сангах прикусила губу и задала вопрос. «Она как вопрошающая катастрофа, напоминает, но в целом другая. Катастрофа наводнения. Если бы она использовала все свои силы, вопрошающая катастрофа даже не сравнилась бы с ней. Все-таки вопрошающая катастрофа затронула лишь Гангдонг-гу, но вот она была другой. С ее силой Сеул будет уничтожен за час. Как бы я ни пыталась, я просто не понимаю, Почему она катастрофа? Ребенок вообще может стать катастрофой за 5 дней? Размышляла вслух Юсангах. И в целом она была права. Девочка сейчас не была катастрофой. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Информация о персонаже: имя Шин Йо Сунг, возраст 11 лет, созвездие спонсор отсутствует. 2 созвездия проявляют интерес к этому персонажу. Характерный признак: укротитель зверей, редкий, рефлексивный убийца. Основной, эксклюзивные навыки: укротитель ур, 5, разнообразное общение ур, 7, проворные ноги ур, 6, гибридизация ур, 4, стигма, отсутствует общая статистика, выносливость ур, 12, сила ур, 12, ловкость ур, 16, магическая сила ур, 24, общая оценка, у нее неплохой показатель магической силы, но в целом ее способности слабы, у нее отличный потенциал и редкие способности, но своим слабыми физическими показателями она не привлекает к себе внимание созвездий. Шин Йо Сунг. Имя этой девочки показывало, что через 5 дней она станет катастрофой. Через 5 дней она уничтожит Сеул. Я слышала, что катастрофы появляются из метеоритов. Но она не из метеорита, произнесла Юсангах. Именно так, она не появилась из метеорита. Она родилась и выросла на Земле. И даже через 5 дней она все еще будет человеком. Так почему? Вопрошающая катастрофа тоже был землянином. Юсангах широко раскрыла глаза. Она как вопрошающая катастрофа. И да, и нет. А, все катастрофы с Земли были вернувшимися. Они были разрушителями, которые уничтожили другой мир и вернулись сюда. Ее тоже можно было назвать вернувшейся, поскольку она уничтожила Хронос. Но это было не всей правдой. Среди 5 катастроф Хроноса эта девочка была особенной, да еще и самой опасной. Причиной катастрофы станет не эта девочка, а ее будущее. Ее будущее, она вернулась во времени через десятилетия, чтобы уничтожить Землю. Милый и невинный ребенок станет одним из самых страшных катастроф этого мира в будущем. Поэтому Хан Саюнг хотела убить ее. Если мы разберемся с ней сейчас, ее будущее не наступит. Эту катастрофу не смог остановить даже Юджан Хьюк. Юджан Хьюк смотрел на отверстие в своей груди. Это была рана, которую он не мог излечить без немедленного использования восстановления. Он сердитым голосом спросил девушку, которая нанесла ему рану. Шин Йо Сунг, почему ты изменилась? Изменилась? Нет, я не изменилась, рассмеялась Шин Йо Сунг. Я не регрессор, как вы, капитан. Я просто игрушка, застрявшая в винтиках сценариев. У меня та же личность, что и у катастроф, с которыми капитан разобрался в прошлом. Так почему? Это ведь твоя 3-я регрессия, видимо, я дала тебе шанс во 2-й регрессии, и все равно капитан облажался. Я дала тебе достаточно информации, и ты все равно потерпел неудачу. Шин Йо Сунг грустно улыбнулась потерянно выглядящему Ю Джон Хьюку. Ты не можешь изменить мир, многое тут все еще целое и не изменилось, сказала Шин Йо Сунг, глядя на висящий в небе великий чертог. Поэтому я думал об этом. Пожалуй, историю этого мира следует закончить на этом моменте. Я почувствовал себя человеком до случившегося, прочитав этот отрезок путей выживания. Этакий эмоциональный привкус произведения. Хей, что ты делаешь? Услышав голос, я тут же выключил смартфон. Это была Хан Саюнг, которая тут же спросила. Так что решили? Я все еще думаю. Хан Саюнг нахмурилась, услышав нерешительность в моем голосе. Она прошептала, не обращая внимания на Юсангах и Шин Йо Сунг. Разве ты забыл? Юджан Хьюк чуть не умер из-за последней катастрофы в 3-й регрессии. Он не умер. Это не важно. Важно то, что мы не сможешь победить в схватке лоб в лоб. Хан Саюнг говорила правду. 3-я регрессия Юджан Хьюка закончилась смертью от руки Шин Йо Сунг. Если бы ты не убил Кима Намвуна, он мог бы. К сожалению, иллюзорного демона для убийства молодой Шин Йо Сунг у нас не было. Я уже сказал, что против этого. Или думаешь, что я ничего не буду делать? Некоторые созвездия не любят, когда происходит бессмысленные препирательства. Созвездие Узник Золотого Обруча советует всем приготовиться к неожиданному. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья ожидает вашего мудрого решения. Видимо, наш разговор не отфильтровали должным образом. Кажется, цензурирование постепенно ослабевало. Юсангах вздохнула после разговора с Шин Йо Сунг и подошла к нам. Дакчаси, ты не можешь думать об этом. На ее лице явственно читалось отчаяние. Будущее ведь еще не наступило. Может, если мы позаботимся о ней сейчас, катастрофа не случится? Ну знаешь, как эффект бабочки. И в этом был смысл. В этот мир пришла будущая Шин Йо Сунг. Это был первый мир, которое создала будущая Шин Йосунг. Другими словами, изменим мы нынешнюю Шин Йосунг, катастрофа и не наступит. Теоретически это возможно. То же самое, что и убить ее. Но тут была проблема.